Пришельцы. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Шекспир. Эту историю я не буду комментировать. Достаточным комментарием является приведенный выше эпиграф из Гамлета. Впрочем, сразу оговорюсь. Я прекрасно понимаю, что увиденное – это одно, а реальность – иное. И многое, не снившееся мудрецам, есть не что иное, как непонимание или незнание. Так в 80-х и 90-х годах я дивился изредка возникающим на ночном небе Богдановки гигантским сполохом огня за горизонтом. Зрелище было совершенно апокалипсическое. На огромную высоту вздымались султаны пламени, горизонт весь мерцал кровавыми отражениями. Я склонялся к тому, чтобы видеть в этом нечто мистическое, и только много позже узнал, что в те времена именно там находился полигон для ракетных стрельб подразделений морской ракетоносной авиации военно-морского флота. Но все же. Итак, весна 1978 года. В то время мы с Аллой жили у ее родителей в доме на Флотском бульваре. За окнами набережная реки Ингул вместе ее впадения в Букский лиман. Набережная в двух уровнях, внизу над рекой и вверху, над укрепленным крутым обрывом берега. Парапет, аллеи, ряды тополей, скамейки, рощица деревьев. Суббота. Мы с коляской, в которой мирно спит наш сын Саша, гуляем по аллее вдоль парапета. На юг от нас простирается город, центральный район. На севере, с высокого левого берега Ингула, открывается прекрасный пейзаж. Прямо через реку – городской парк Победы. Вправо – устье Ингула и понтонный мост, левее – безбрежный разлив вод вместе соединения Буга и Ингула, начало Бугского лимана. Вдали на берегах – пригородные поселки – Варваровка, Соляные, Матвеевка. Прямо на западе, где заканчивается бульвар, находится острый мыс, так называемое лагерное поле, пустырь, удивительным образом сохранившийся в красивейшем месте города. Наиболее известная постройка на нем, в его основании, здание из красного кирпича, старинная тюрьма, ныне КПЗ, знаменитая разве что надежностью своих стен. Насколько мне известно, за всю ее историю оттуда сумел сбежать только один человек – красный командир Котовский, известный в своих кругах эзотерик. За тюрьмой пустырь, традиционно засыпанный мусором, казарма небольшой войсковой части. Мыс с возвышающимся на нем зданием тюрьмы вдается в воды лимана, рассекая его наполовину. В какой-то момент прогулки я увидел нечто, что заставило меня остановиться. «О, посмотри, как красиво! Интересно, что это?» — говорю я Алле, указывая на небо. Там, на высоте, как кажется, метров 100, висит облако светящихся огней. Направление северо-запад. Облако расположено непосредственно над серединой водной глади. Место на поверхности воды непосредственно под ним прикрывает самый кончик мыса лагерного поля. Объект овальной формы, вытянутый вверх, на глаз — метров 20 на 10. Визуально он похож на нечто вроде фейерверка или гроздь лампочек, плотно сгруппированные сотни источников света. Когда долго наблюдаешь за облаком, становится заметным, что лампочки с неуловимой для глаз скоростью перемещаются. Также все облако медленно опускается вниз. Причем через некоторое время я заметил удивительное. Сверху над облаком, по мере его движения, оставался едва заметный дымный, скорее дымчатый след. Но что странно, хвост дыма не сносился ветром, а ведь ветер был весьма силен. Однако эта аномалия стала видна со временем. Сначала же я просто был очарован красивым зрелищем. Над разливом Буга висело светящееся облако огоньков. «Что это?» — спросила Алла. «Наверное, это такой фейерверк, ракета на парашютах. Может быть, из Соляных, из воинской части на берегу лимана, пульнули? Не знаю уж, почему днем, балуются или проверяют». Впрочем, пояснил я это не вполне уверенным тоном. Все же фейерверк выглядел странно. Никакие сигнальные ракеты не могли находиться в воздухе и гореть столь долго. Мы стояли на набережной и смотрели на него, а объект висел практически на одном месте. 10 минут, 15. В конце концов мы опять стали прогуливаться вдоль парапета. Когда шли в направлении завода, на плавного моста, облако было у нас за спиной, когда возвращались перед глазами. Со временем стало заметно, что, как я уже сказал, смещался как сам объект, так и точечные источники света внутри него. Источники света, они мне все более напоминали яркие электрические лампочки, совершали очень медленное хаотическое движение, не выходя за пределы облака, словно перемешивались внутри него. Примечание. Недели через две, гуляя по тому же бульвару, но уже поздно вечером, в сумерках, я воскликнул: «Алла, смотри, тоже облако», показывая ей на восток, на территорию за корпусами завода имени 61 коммунара. Там вдали, уже наполовину скрывшись за деревьями, сияло огнями такое же облако. Облако овальной формы, состоящее из перемещающихся точечных источников света. Но вскоре я стал понимать, что вижу нечто иное, чем то, что было над рекой. И только минут через 10 дошло, и я смотрю на повернутое ко мне на 45 градусов колесо обозрения в детском парке, увешанное горящими лампочками и вращающееся. Но все же, в первый момент аналогия казалась почти полной. Конец примечания. За каждой лампочкой оставался чуть заметный дымный след, сливающийся с другими в независящий от порывов ветра дымный хвост. Этот же след обозначал и место, с которого сдвинулось вниз все облако. Само же движение можно было отследить только по уменьшающемуся со временем расстоянию между облаком и кончиком мыса под ним. Шло время, еще 10 минут, 20, ничего не менялось, если не считать того, что объект опускался все ниже. Но он все так же ярко и необычно сверкал на фоне пасмурного неба. И тут обнаружилась еще одна странность. Никто, кроме нас с Аллой, не обращал на происходящее никакого внимания. Хотя в тот прохладный ветреный день гуляющих на бульваре было немного, но все же не один десяток человек. И при этом мы не заметили не только никого, кто бы разглядывал облако или обсуждал странное явление, но и просто хоть как-то обращал бы на то внимание. Примерно через полчаса после первого визуального контакта с объектом он начал опускаться за лагерное поле. Его движение, как и движение солнца при соприкосновении с кромкой горизонта, стало намного заметнее. На наших глазах облако скрылось за кромкой мыса. Только в воздухе все так же висел маревно-дымный слегка изогнутый след над ним. Вскоре мы ушли домой. Уже вечером я стал сомневаться в увиденном. Если бы не Алла, возможно, счел бы, что мне все это померещилось. Особенно удивительно была реакция людей на набережной. Могло ли быть, чтобы никто, кроме нас, не заметил происходящего? На следующий день я рассказал о происшествии в институте. Кто-то пропустил мимо ушей, кто-то пожал плечами, кто-то счел миражом или выдумкой. Да я и сам уже не был уверен в том, что что-то видел. И вдруг, услышав рассказ, им заинтересовался мой одногруппник и друг Ваня Цема. Ваня жил в новом корпусе общежития НКИ, расположенном на правом берегу Ингула, за парком Победы, практически напротив набережной Флотского бульвара. Окна комнаты Цемы выходили на разлив рек Ингула и Буга, на запад. И вот, оказывается, в то самое время, когда мы с Аллой гуляли по бульвару, Ваня вышел на балкон и увидел облако. Его описание точно соответствовало нашему. «Ваня, но ты видел, что произошло, когда облако опустилось до уровня воды?» «Нет. Когда до поверхности оставалось 10 метров, я ушел. Меня ждали, пришлось спешить». На этом история про НЛО и закончилась бы, если бы через несколько дней я не прочитал в газете «Известия» заметку следующего содержания. Примечание. Напомню, что это были советские времена, 1978 год, времена шизофренической секретности и страха перед упоминанием о любых необъяснимых с точки зрения чугунного материализма явлениях. Конец примечания. Вчера вечером жители Петрозаводска были удивлены необычным атмосферным явлением. Сотни жителей города видели над акваторией Ладожского озера светящееся облако, состоящее как бы из движущихся одиночных точечных источников света. Облако медленно двигалось в сторону от города и в конце концов исчезло из поля зрения. Это же явление наблюдали и работники Пулковской обсерватории. Специалисты компетентно объяснили, что наблюдавшееся явление есть оптический обман. Отражение в воздушных слоях над озером инверсионного следа исследовательской ракеты, старт которой накануне был произведен с расположенного поблизости космодрома Плесецк. От Николаева же до Плесецка, как до Байконура.